Так ему порой казалось. Глава вторая. Народу у Бренюира уже порядком, когда Роэль пробирается в гостиную. Жорж Бренюир представляет его отцу и гостям, деятелям пера и кисти, чьи имена известны у Ванье и в Меркюр. Ванье — известный издатель конца XIX века. «Меркюр де Франс» — литературный журнал, основанный в 1889 году литераторами, сочувствовавшими символизму. В 1894 году появилось одноименное издательство. Здесь и поэты-импрессионисты, и художники-символисты. Они были знакомы с друзьями Поля Верлена. Они хранят воспоминания о туберкулезниках и алкоголиках, скончавшихся в первые годы века, жертвах редких слов и пунктуаций. Кто-то помнит первые опусы Гийома Аполлинера. Гийом Аполлинер умер ровно 2 года и 2 дня назад. Гийом Аполлинер умер 9 ноября 1918 года. Следовательно, действие происходит 11 ноября 1920 года, в годовщину окончания Первой мировой войны. Корнуа излагает свои ремембрансы. Вот Гийом в Германии, на берегах Рейна, а вот погружается в преисподнюю национальной библиотеки, служит артиллеристом в Ниме, ранен на фронте и умирает от испанки. Ремембранс — воспоминания. «От испанки», — хмыкает кто-то. «А от чумы не хотите? От черной чумы всего-навсего. Как в 1348-м». Роэль немало удивлен. Он узнал голос пилюли. Жорж забыл представить приятелю своего дядю. Но вот дядя поднимает глаза и внезапно узнает бывшего ученика. «Надо же, Роэль!» — восклицает Жером Толю своим скрипучим голосом. «Оказывается, вы в Париже. Будете поступать в Нормаль?» «Да, месье. Эколь Нормаль Сюперьор. Высшая педагогическая школа в Париже». Не будет он поступать нормально. «Прекрасно, прекрасно. Помнится, вы были неплохим учеником. Но я слышал, что тот год, когда вы изучали философию, не обошелся без приключений. Да уж, не обошелся. В день, когда объявили перемирие, Роэль лишил девственности барышню из благородной семьи и нажил себе неприятностей. Историю обсуждал весь город, но Роэль об этом уже забыл. Где учитесь?» «В Луи-Ле-Гран?» «Да, мсье, в Луи-Ле-Гран». Лицей Людовика XIV, один из самых престижных во Франции. «Не учится он в Луи-Ле-Гран». «Прекрасно, прекрасно», — произносит старый преподаватель. Старый преподаватель изрядно раздражает Роэля, да еще сестра Бренюира куда-то подевалась. А он так надеялся ее встретить, но ее нет. Корнуа предается воспоминаниям. Раньше Роэлю было лестно находиться в кругу поэтов, которых он знал только по книгам. У него были некоторые тщеславные помыслы, связанные с изящной словесностью, но теперь ему это неинтересно. Его тщеславие спит, больше того, похрапывает. Он видит вокруг себя лишь паяцев. Вот поэт Сибарис Тюль. Обладатель грязных ногтей и любитель поковырять в носу. Он похож на старика, на глубокого старика, глубокого дряхлого старика. Этого и бенедиктин устроит. Сорт ликера, настоянного на травах. Помнится, он сравнил свою душу с испуганной ланью, а тоску с осенним дождем. Караван, романист. Забыл застегнуть ширинку, он что-то цедит сквозь гнилые зубы. Этот тоже не отказался бы от бенедиктина. Но его коллега прибрал к рукам бутылку. Никак не перехватить. Корнуа продолжает предаваться воспоминаниям. Роэль то и дело натыкается на отвратительные подробности обыденного существования. Презренная наружность не может скрывать гения. Грязные ногти поэтов больше его не забавляют. Бенедиктин — гадость, от которой мутит. Роэль отводит Жоржа в уголок, где на старинном столике стоит вычурная ваза. «Не смешно». «Тебя знакомят с великими», — думает Жорж. Но правильно делает, что молчит, ведь Роэль ответит: «Не такие уж они и великие».